Глава 14. Лита не видела Дарлу с предновогодней вечеринки, а потому по пути в магазин заглянула к подруге. Она увидела там придурка МакДэниелса. Он ремонтировал дождевые стоки. И она окликнула его, идя к двери, подумав, что Дэйву, наверное, тоже нужно проверить их стоки. Зима выдалась мягкая, но это ничего не гарантировало. И ко времени летних муссонов они будут слишком заняты работой на ранчо, чтобы обращать внимание на такие мелочи, как дождевые стоки. Придурок махнул ей с лестницы. «Привет, Лита!» «И тебе привет!» — откликнулась она. «Твой приживалый родственничек все еще на вашей шее!» Она улыбнулась, покачала головой. «Теперь я понимаю, чем ты заслужил свое имя!» Он рассмеялся, а Лита, входя в открытую Дарлой дверь, помахала ему. Обычно Дарла радовалась гостям. Будучи домохозяйкой в семье с одной исправной машиной, со старым время от времени оживающим пикапом «Форд», она мало с кем общалась вживую, а потому много говорила по телефону, аккуратно вела свою страничку в социальной сети и всегда очень радовалась гостям. Но сегодня она казалась нервной и необычно молчаливой, как если бы появление Литы досаждало ей, и она торопила уход гостей. Излучаемая ею энергия была настолько сильна, что Лита не приняла формальное предложение присесть, солгала, будто она спешит, и забежала на секунду по пути просто поздороваться. «Жаль», — сказала Дарла, но настаивать не стала. «Извини, что не позвонила. Мы только что вернулись из Лас-Вегаса, но мы были и впрямь заняты, а после случившегося с родителями Дэйва жизнь вообще стала похожа на русские горки». Дарла смотрела в окно, словно искала кого-то, и рассеянно кивнула. «Да». «Жаль, что я тебе заранее не позвонила», — сказала Лита, направляясь к двери. «Может, загляну в более удобное время. Мне надо спешить». Выйдя во двор, Лита опять помахала придурку, который все еще стоял на лестнице. Он, по крайней мере, ничуть не изменился, и это улучшило ей настроение. Она села в машину и поехала, решив вдруг, что заглянет к Джоанне, которая жила тут совсем рядом и чуть ли не каждый день виделась с Дарлой. Возможно, она больше знает о настроениях их общей подруги. А поскольку у Джоанны сегодня выходной, она сможет забежать к Дарле, спросить, как у нее дела, и быстро вернуться к Лите. Она свернула на узкую дорожку, которая заканчивалась у ветхого дома Джоанны. Ее уже не в первый раз посетила мысль, что если бы кто-то открыл в городе кофейню, то быстро бы разбогател. Магдалене требовалось место, только не бар, где люди могли бы собираться, чтобы поговорить. Пикапа Вестона не было на месте, но обшарпанный джип Джоанны стоял под навесом, и Лита припарковалась прямо за ним. Джоанна явно пребывала в хорошем настроении. Она вышла из дома, когда Лита еще не успела выйти из машины. Она широко улыбалась, а из открытой двери за ее спиной доносилась громкая музыка в стиле кантри. «Лита! Привет!» Она попыталась улыбнуться, но улыбка плохо давалась ей сегодня. «Ты на рынок?» «Вообще-то да, но я думала заглянуть к тебе, узнать...» «Отлично! Не подбросишь меня?» «Купить нужно кое-что, а Вестон не хочет, чтобы я ездила, пока не отремонтирует переднюю покрышку на джипе. Все никак не может ее поменять. Тут есть одна, но она вся лысая, и Вестон говорит, что с такой ездить нельзя». «Да, конечно, подвезу», — сказала Лита. «Отлично. Я быстро». Джоанна побежала в дом, выключила музыку и через секунду появилась с сумочкой в руке. «Рвем отсюда когти». Немного озадаченная сумасшедшей энергией подруги, Лита села в машину и завела двигатель. «Собиралась пешком, но если уж ты заглянула и все равно собиралась туда...» «Без проблем», — сказала Лита. «Ну и хорошо. Как у тебя дела?» Джоанна повернулась к ней лицом в ожидании ответа. «У меня-то все хорошо. Но я вот перед тобой заглянула к Дарли, и у нее, кажется, не все хорошо. Не могу понять, что с ней. Ты не заметила ничего странного? Вообще-то я ее почти не видела. Была слишком занята. Вестон вкалывает на работе, да и меня повысили. На этой неделе мы покупаем новый холодильник. Ты можешь в это поверить? Я думаю, год будет хороший. Правда? Рада это слышать. Но меня Дарла беспокоит. И ты тоже, подумала Лита. Она ничего не сказала, но у нее что-то случилось. Я подумала, может, ты сможешь за ней присмотреть или позвонить ей. Сегодня, если выдастся время. А потом позвони мне и скажи, что думаешь. Джанна кивнула, но Лита подумала, что подруга ее просьбу не выполнит. Странная это была мысль. Может быть, Джанна и Дарла рассорились? Может быть, так оно и есть? Она подсознательно улавливает это. Нет, решила Лита. Тут что-то другое. Дейв и Росс тоже себя странно вели, как заговорщики. Или у нее просто паранойя? С часу на час должна была начаться менструация, и гормоны в ней бурлили, так что паранойю исключать было нельзя. Но в то же время она чувствовала, что паранойя здесь ни при чем. Что же тогда при чем? Она не знала. Весь день был какой-то сумасшедший. И она тоже чувствовала беспокойство и неопределенность. Она не хотела лезть с вопросами к Дейву, у него и без нее трудные времена. А потому поймала во дворе Росса, прижала его в угол и стала задавать вопросы. Он сказал, что Дейва беспокоят куры, они перестали нестись. Об этом она уже знала, и хотя не думала, что Росс врет, но чувствовала, он что-то утаивает от нее. Этой ночью в кровати Дейв превзошел сам себя. У них какое-то время, еще до известия о смерти родителей Дейва, не было секса, но сегодня все было на высоте. Ей казалось, что член ее мужа внутри нее стал больше и тверже, чем когда-либо прежде. И хотя это было прекрасно, Дейв двигался с такой яростью, что ей стало больно. А когда все кончилось, боль в паху была столь сильной, что Лита даже с трудом перевернулась на кровати. Но в конечном счете она уснула. Ей приснилось, будто все ее друзья и семья готовят ей вечеринку-сюрприз ко дню рождения. Вот только когда она вошла в комнату, и они повскакивали со своих мест с криками «Сюрприз!», оказалось, что стоят они за черным тортом в честь новорожденной, вокруг которого горят черные свечи, а дым, поднимающийся над свечами, сплетается наверху в очертание жуткого рогатого демона.